Без названия. Как дух отчаяния и зла мою ты душу обняла. О, для чего тебе нельзя ее совсем взять у меня? Моя душа — твой вечный храм, как божество — твой образ там. Не от небес, лишь от него я жду спасенья своего.